Глава 44. Повелитель игрушек. Еще хуже было бы, конечно, стукнуться обо что-нибудь лбом. Тогда бы произошла не просто отмена миссии, а нечто гораздо более страшное. Ведь Гтуляр находился в тщательно прослушиваемой радиозоне, так что общаться с миром ему было просто-напросто нельзя. Однако на самый крайний случай у него имелась эдакая радиошумилка, способная при нажатии кнопки просто пискнуть в определенном диапазоне. Естественно, этот писк выдал бы его со всеми потрохами, однако для всех остальных участников то стало бы сигналом на отмену операции. Если бы они уже не успели окунуться в нее с головой, то вполне может статься, что всем, кроме Миши, удалось бы выпутаться из истории в целости и сохранности. Однако, если бы дельтапланерист Гтуляр расколол при посадке череп, то нажать кнопку стало бы абсолютно некому, и тогда, в общем, весь пульсар сложил бы кости зазря. Поэтому приземляться следовало осторожно, да еще максимально близко к месту назначения. Ибо стоило ли совершать чуть ли не 18-километровый полет межгор, чтобы после шагать пешком километр? Вообще-то, даже несколько сот метров стало бы недопустимым промахом. Никто не ведал, сколько датчиков движения и тепловых сенсоров натыкано по округе. Однако и преувеличивать количество защитного оборудования тоже не следовало, ибо теоретически никто особо не мешал обвешать охранной техникой всю гору Карпуленг, как новогоднюю елку. Однако умножение в одном параметре вело к приумножению в другом. Пришлось бы наращивать количество технического персонала обслуги, а также чаще шастать туда-сюда патрульным службам, натаптывать хорошо различимые тропы. Но ведь все это вполне могло стать причиной интереса заграничных разведок, хотя бы посредством спутников. А ведь главным прикрытием программы «Робот-стратег» значили все-таки скрытность и непримечательность. В основном охранялся периметр горы и подходы к туннелю, остальное считалось лишней суетой. Тем более за воздухом вообще-то имелось кому последить. Никто не ждал сброса на вершину Карпуленг воздушно-десантной бригады. Тем более, даже при таком идиотизме, на что эти силы могли рассчитывать? Прорыть скальной породе километровый шурф с саперными лопатками? Так им бы пришлось пробиваться к главному туннелю. Но ведь помимо охраны, его перекрывали многослойные металлические ворота. Причем устроены они были так хитро, что если кто-то сваркой или направленным взрывом пробивал первый слой высококачественной стали, затем начинал резать внутренний титановый, там, внутри, происходил сдвиг пластин относительно друг друга, и с колоссальным трудом пробитое в титане отверстие смещалось в сторону, то есть снова пряталось под нетронутую сталь. Любой владелец замка Средневековья отдал бы за такую прелесть половину своей вотчины. Кстати, все еще парящему на дельтаплане невидимке Мише Гтуляру была поставлена задача открыть эти самые ворота. Причем сделать такое требовалось без всякой газовой горелки или другого типа сварочного оборудования. Все правильно. Как бы он мог перевести такие тяжести по воздуху?